Глава пятая. Сегодня он целый день провел в своем номере, в шикарном люксе одной из самых престижных гостиниц столицы. Вот уже прошел почти месяц после того, как он вышел на свободу. Целый месяц свободы. И впереди максимум еще один. Он считал, что не дотянет до этого максимума, но теперь готов был повременить со слишком категоричным вердиктом. Он многое успел за этот месяц, очень многое, и сегодня он, наконец, решил, что настало время главной встречи. Нужно было завершать игру, потому как ему за оставшийся из отпущенного врачами срок необходимо было сделать еще одно. Ему нужно было успеть повидать мать. Он ее столько лет не видел. Она растила его одна. Надеялась, что он сможет выбиться в люди. Так она говорила. В люди. Он не сумел этого сделать. Он не выбился. Более того, сейчас он умирал. Медленно. И неумолимо. Но он хотел что-то сделать для матери. Что-то, что оставило бы в ее памяти светлое и добрые воспоминания о нем. Он хотел это сделать. Ему это было необходимо. Словно от этого зависело искупление всех грехов, которые он совершил за свою недолгую жизнь. Деньги у него были, и он их не жалел. Да и к чему их было жалеть, когда через месяц, а может и того меньше, они тебе просто будут не нужны. Он жил в шикарных апартаментах, посещал рестораны с великолепной кухней. Он было попробовал и с женщинами развлечься. Но данная попытка ни к чему хорошему не привела. Нет, конечно, удовольствие он получил, но вскоре у него начался тяжелый приступ. Проститутки он снял сразу двух, чтобы уж не мелочиться, которые остались на ночь у него в номере, едва с ума не сошли, увидев, как он начал корчиться на кровати. После этого он больше сексом не занимался. Он должен был еще жить, потому как не все еще было закончено. Сегодня он хорошенько выспался, долго плескался в ванной, заказал себе завтрак и обед прямо в номер, и из номера в течение дня не выходил. Он лежал на широкой кровати и смотрел в одну точку. Память возвращала его в далекое прошлое. Это было 8 лет назад, когда начался отсчет его конца. «Драть вас всех взад! Я же сказал, чтобы все как один были одеты в форму инкассаторов!» Он окидывал троицу разъяренным взглядом. Его голос в небольшом помещении раздавался звонко. 4 человека едва поместились в гараже, заваленном всяким хламом. Ко всему прочему, в боксе стоял микроавтобус «Митсубиси», занимавший большую часть пространства. Он стоял спереди микроавтобуса в черной униформе инкассатора. 3 возле передних дверей «Митсубиси», прижимаясь к стене, поскольку иначе здесь было просто не поместиться. Дверь в гараж прикрыли, с потолка лился свет от одинокой лампочки. Устраивать разборку вне бокса он не решился. Гаражей здесь было превеликое множество, и не хотелось, чтобы кто-то ненароком их увидел. В таком прикиде. Еще 2 одеты в такую же униформу, как и у него. 3 облачился в красный комбинезон аварийных работников. И именно на этого недотепа был направлен его гнев. «Что молчишь, твою мать? Мне ваш костюм не подошел по размеру», — разжал губы провинившийся. Пыл несколько спал. На этого гиганта, конечно, очень непросто подобрать одежду. Рост под 2 метра и вес за 100 килограммов. Внушительные параметры. Именно поэтому его и звали «Великан». Был великан из бывших спортсменов. Все они были спортсменами, бывшими, за исключением одного, самого низенького. Тот был настоящим инкассатором. Великан занимался в свое время метанием диска. Однажды растянул сухожилие на руке, долго валялся в больницах, дело закончилось осложнением, и в конце концов спорту он оказался не нужен. Как и он сам, он был стрелком, мастером спорта. Участвовал в чемпионатах мира, призовых мест не занимал, но был весьма близок к тому, чтобы подняться на пьедестал почета. Был близок. И не поднялся. Сорвался. И запил. После чего был выброшен из спорта за ненадобностью. Третьим был борец, среднего роста, крепенький, с поврежденным ухом. У борца не было ни срывов, ни серьезных травм. Просто его тренер однажды решил, что по возрасту он закончил свою карьеру. И нашел вместо него молодого спортсмена, перспективного. А борец дальше пробиваться в жизни должен был сам. Четвертым был настоящий инкассатор. После сегодняшнего предприятия этот человек, разумеется, уже работать инкассатором не собирался. Инкассатора ему подсунул тот, кто и заказал всю музыку. «Не подошел по размеру, говоришь?» — прошипел змеей он. «А этот? Или ты думаешь, что мы на карнавал собрались?» Никто так и не думал. Все знали, на что идут. И отступать никто не собирался. Что им было в этой жизни терять? Хотя кое-что было. Жизнь и свободу. «Я немножко работал в ремонтной службе», — оправдываясь, произнес великан, и его взгляд потупился. «На меня шили по заказу. Костюмчик остался». «И что теперь?» — все допытывался он. «Они должны были работать парами. Но выходило, что план надо менять. Какого лешего ты нас не предупредил?» «Я подумал, что и так сойдет. Мало ли, по какой причине может заявиться ремонтник». «Дурак!» — без тени злобы бросил он. И устало вздохнул. Ругаться не оставалось времени. Нужно было выезжать, если не хотели хотя бы в общих чертах следовать ранее разработанному плану. «В таком случае кое-что изменим», — твердо заявил он. «Тебе придется быть одному». Он посмотрел на великана, а тот на свои огромные ручищи и без сожаления пожал плечами. Великану было без разницы. Одному или с кем-то этот огромный человек стоил троих и был уверен в своих силах. «Значит так», — произнес он, — «мы входим в казино втроем, а ты, великан, через 5 минут после нас, как и было условлено ранее. Только теперь ты будешь один, и в случае чего ссылайся на ремонтные работы». «Я смекну», — обещал великан. Он хмыкнул. В способности этого человека что-либо смекнуть он сильно сомневался. Он сам должен был быть в паре с великаном и координировать по переговорному устройству действия пары, которая вступала в игру первой. Теперь приходилось оставлять великана одного. «Машину!» — отдал распоряжение он, занимая место водителя. Рядом с ним уселся инкассатор. Борец устроился позади. Великан распахнул двери гаража, и микроавтобус вырулил наружу. Когда великан нырнул в чрево микроавтобуса, он включил ближний свет фар. На улице было темно, и ряды гаражных боксов не освещались. Он глянул на циферблат. Они уже опаздывали. В самом начале. Это была не очень хорошая примета. Казино не подъехали через 30 минут. Заведение располагалось почти на окраине города, в вытянутом двухэтажном здании с огромной неоновой рекламой по карнизу крыши. Стоянка автомобилей находилась возле центрального входа. Огромные стеклянные двери были гостеприимно распахнуты, а возле них стояли плотные ребята в хороших костюмах и с рациями в руках. Их было двое, этих плотных парней. Из раскрытых дверей доносилась музыка. Микроавтобус въехал на территорию казино, но не припарковался на стоянке, а свернул вправо и, обогнув здание, остановился с тыльной стороны — у черного хода. Охранники не обратили на микроавтобус никакого внимания. Он был предварительно выкрашен в цвет инкассаторской машины и не должен был вызвать подозрений. Пока так оно и было. «Я «Инкассатор и борец», — приступил к делу он, — «действуем по плану. Ты...» Он обернулся назад, где сидели борец и великан, и остановил свой взгляд на последнем. «Не забудь, ровно через 5 минут, иначе у нас начнутся проблемы». «Все будет нормально», — заверил великан. «Надеюсь», — буркнул он и добавил, — «не забудь сумку». Великан недовольно хмыкнул, как обиженный ребенок, которому только что прочитали нотацию. Он, инкассатор и борец выскочили из микроавтобуса и подошли к металлическим дверям черного хода, над которыми висели 2 микровидеокамеры, автоматически повернувшиеся глазками в их сторону.